Анжела, для меня есть что-нибудь? А, да, Николай из Омска звонил, он не сможет приехать на совещание. Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Так, что еще? Гарик не придет на ужин, и Петрович передал, что у него там какая-то проблема с финансовым отчетом. Подожди, что ты сказала? У него подсчеты не сходятся. Нет, до этого. А Гарик, мой друг, не придет на ужин, у него аллергия на креветки. Да нет же, до этого. А, да, Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Бог? Звонил? Да. По телефону? Да, он пытался связаться с вами, но вы проигнорировали все его послания. Ты же знаешь, я был занят. Да, конечно. Совещания, встречи, важные люди. А он сказал, зачем он звонил? Просто напомнить, что он рядом и надеется, что вы свяжетесь с ним вскоре. Когда последний раз вы проводили время со Христом? Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.